Только я рассчитывал встретить конец света вместе со слушателями программы «Серебряные нити», как его перенесли. Ну, скорее всего, в Мексике, на полуострове Юкатан, у развалин Чичены Ци, древнего города майя, собралось столько паломников, пожелавших встретить конец света прямо там, что туристические фирмы решили как-то хотя бы на 2 дня оттянуть отбытие этих самых в очередной раз разочарованных паломников. Но не о самом в очередной раз не состоявшемся. Я думаю, что не состоится он и 23 декабря. В конце света хотелось мне поговорить сегодня. Есть один парадокс в эсхатологии. А это система, да, религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни. Мне бы хотелось поговорить вот о чем. Почему, в конце концов, это такая популярная тема? Всякий раз конец света собирает целое шоу. Все как-то уже подзабыли, что такое шоу было только в прошлом году, когда Гарольд Кемпинг из Калифорнии за счет своего 70-летнего изучения Библии пришел к выводу, что очередной конец света состоится 21 мая 2011 года. Потом, ну, как вот сейчас это происходит, перенес эту дату, правда, на 5 месяцев. Потом, правда, извинился перед своими поклонниками, но в любом случае по всему миру, на грузовиках, на автомобилях и на плакатах на улицах, в том числе и в Москве, висели такие праздничные плакаты о приближающемся конце света. Каждый из нас, каждый отдельный человек, свой персональный апокалипсис, вне всякого сомнения, переживет. Мы смертны. Но почему-то на эту тему говорить мы страшно не любим. Эта тема болезненная и неприятная. А вот на тему конца света всеобщего, конца человечества, всемирного катаклизма, приближения загадочной планеты, невероятных размеров метеора или чего-нибудь еще подобного, мы поговорить страшно любим. Нам это безумно интересно и собирает, во всяком случае, эта тема тысячи поклонников и экранов телевизоров, и на соответствующих сайтах интернета. И вот, видите, в местах специфических туристического паломничества, где принято ждать конца света, оказывается, есть на свете такие места. Вы никогда не задумывались, а почему так популярен конец света? Ну, ведь это же в том числе личная смерть каждого из нас. Или мы все, как один, те, кто с интересом читает материалы на эту тему, считаем, что лично нас это принесет, потому что мы такие умные и в конец света не верим. Чего такого невероятно притягательного в этих обещаниях конца света и нашем ожидании его? Складывается такое впечатление, пусть даже парадоксальное, что человек хочет, чтобы конец света наконец-то настал. Причем желательно при его жизни. У вас никогда не складывалось такого впечатления? Ну, верят люди в то, что сегодня или там в ближайшее воскресенье настанет конец света, или нет. В данном случае не так важно. Важно вот почему. Почему эта тема является таким притягательным магнитом, в отличие от темы личной смерти каждого из нас. Что такого, что отличает всемирную эсхатологию от эсхатологии индивидуальной? Вам лично, дорогие радиослушатели, интересны разговоры о конце света и почему? Вы вообще ждали чего-то необычного сегодня? Выглядывали ли вы в окно своего офиса, госучреждения, конторы или просто дома? Ну вот правда. Хотя бы отчасти вы поддались этой болезни или нет? И зачем такая страшная вещь, как конец света, всем нам нужна? Вот об этом давайте попробуем сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Это постоянная тема прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Почему человека так интересует и манит конец света, что он готов ежегодно верить проповедникам, объявляющим очередную дату, и искренне переживать, что конец света все-таки настанет? Что такого притягательного в этой теме? 495, это код города Москвы, 956-15-14. И мы, как всегда, мы работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Сайт этот можно найти в любом поисковике, набрав словосочетание «Серебряные нити». Выходите на первую страницу сайта, видите там кнопку «Наш форум», заходите на него, а дальше, я думаю, сориентируетесь сами. Почему человечество так манит ожидание конца света? Зачем этот самый конец света нам нужен? Почему так хочется до него дожить? Или я ошибаюсь, и все это вовсе не так? Серебряные нити. В Европе, между прочим, есть излюбленное место ожидания конца света. Это деревушка Бюгараш и расположенная около нее одноименная гора. Ну, у этих мест старая история. Там стоит пик, имеющий необычную форму. Еще в 60-х годах здесь обосновалась коммуна хиппи. И, конечно, это место считается местом проявления неопознанных энергий. И в 2011 году гору посетило порядка 20 тысяч человек. И власти опасались массового суицида находящихся там сектантов. Параллельно версии майя о сегодняшнем конце света образовалась версия о том, что именно в это зимнее солнцестояние устроившие базу на этом пике пришельцы покинут землю и заберут с собой находящихся там людей. Интересно, что Иосиф Виссарионович Сталин, у которого сегодня день рождения, наверное, многие это помнят, входит в этот миф, потому что как бы среди ряда посетителей горы Бюгараш он считается пришельцем, который должен восстать как раз сегодня и забрать с собой всех тех, кто собрался около горы. Правда, в общем, никто так и не собрался, потому что вот британские газеты сообщают, что утром в пятницу возле пика Бюгараш оказалось намного меньше людей, чем журналистов, потому что журналистов там оказалось 250 человек. Тех, кто верит в конец света, всего около 200. В общем, конечно, наверное, за первое десятилетие 21 века, когда предсказаний о конце света было просто невероятное количество, люди просто устали. А в этот раз человечество в большинстве своем проигнорировало пророчество майя. Дело в том, что вот Ливио Ди Маттео, профессор экономики из Канады, обратил внимание на то, что если существуют действительно апокалиптические или катастрофические ожидания, то образуется так называемая апокалиптическая экономика. Вот, между прочим, только благодаря теме «О конце света» я узнал об этом. Что же это такое? Ну, люди должны распродавать активы, пытаясь покупать что-то, что не гниет и не меняет свою стоимость. Это означает массовое падение бирж, закрытие банковских счетов. И, конечно, это приводит к росту цен на золото, сырье. Но ничего такого в мире в эти дни не наблюдалось, что, наверное, является самым верным признаком того, что так называемое пророчество майя всерьез никто так и не обратил внимания. Интересно, что единственный, пожалуй, показатель, который демонстрирует именно то, о чем я, собственно, и хотел поговорить с вами, что про конец света стали, разумеется, гораздо чаще спрашивать у Google, то есть у поисковиков в интернете. Но в действительности в 2011 году, например, под влиянием Гарольда Кемпинга, это делали все равно чаще, чем в декабре 2012-го. Более того, Россия по частоте запросов об апокалипсисе, как ни странно, далеко отстала от США. Ну, по всей видимости, действительно, наше население твердо убеждено в том, что деньги, отпущенные нашим правительством на проведение конца света, точно были мгновенно разворованы. По-русски про конец света чаще всего у поисковиков спрашивали жители Таджикистана. Ну вот, по всей видимости, где положение наиболее бедственно, там больше всего интересуются концом света. Вот такой вот косвенный признак того, что, между прочим, положение наше не такое уж и плохое. Ну, конец света не случился. И, конечно, теперь-то почти все население Земли рассказывает, что, конечно же, ни минуты в него не верило. Но впечатлительные люди все равно нашлись. Как, собственно, и шутники, которым только дай повод. По крайней мере, средства массовой информации еще вчера легко находили и показывали людей, делающих запасы. Иногда в шутку, иногда на полном серьезе. В США люди запасались консервами и оружием. Это традиционно. Британцы массово покупали специальные маски, которые должны были помочь им успеть отметить конец света в местном пабе. Этакий мини-противогаз для питья. Популярный товар, между прочим. В Китае изобретатель Ян Цзэнгфу успешно продавал специальные капсулы на выживание. Ну, говорят, что по-прежнему высок спрос на достаточно дорогие бункеры, помогающие укрыться как бы от всех апокалипсисов сразу. Ну вот, наверное, говоря очень коротко, таковы итоги. Гораздо больше, чем обычно, вот опять же по сообщению все той же прессы, люди выходили сегодня на крышу. В России, даже несмотря на дикий мороз, как будто намекающий на апокалипсис, все хотят посмотреть, каким именно способом будет уничтожен мир. Даже те, кто в это не верит, все равно неожиданно по всему миру оказывались на крышах. Ну вот, не знаю, объективно или нет, такая краткая картина сегодняшнего апокалипсиса. Вот что сказала по поводу его причин наша постоянная радиослушательница Евгения. Доброй ночи. А вот что я хочу сказать о конце света. В общем, не надо быть каким-то пророком, чтобы понимать кризис нынешней цивилизации и то, что человечество может вообще уничтожить и себя, и свою среду обитания. Вообще, очень многие люди сейчас чувствуют как бы завершение какого-то большого цикла, потому что, ну вот, создали общество благополучия и потребления, а вот куда двигаться дальше, совершенно непонятно. Это кризис смысла и кризис отсутствия целей. Не имея никаких целей, общество потребления может только расширять и наращивать это самое потребление, что может привести к гибели вообще всей цивилизации. Это одна сторона. Но есть тут еще и другое. В ваших программах периодически упоминается особого рода страх. Если человек в своей жизни живет только вот этим самым потреблением, только ходит на нелюбимую работу и развлекается, а никаких своих интересов не имеет, то у него возникает тревога. Странная тревога, которая вроде бы ничем конкретным не обусловлена. Это страх смерти, потому что если я никто, ничем не занимаюсь и ничего из себя не представляю, то меня как бы практически и нет. Это цитата из одной из программ. И даже если такой человек строго контролирует свою жизнь и никаких опасностей в нее не допускает, то эта тревога остается все равно, потому что она иррациональна. И тревожное ожидание конца света в этом случае – это рационализация, то есть поиск каких-то внешних объяснений для этой тревоги. И Нострадамус и календарь Майя для этого очень даже подходят. И человек начинает думать: вот я тут своей жизнью живу, а вдруг действительно завтра всемирный потоп? Вот и Нострадамус всяких страстей напредсказывал, а вот тут пишут, что предсказания ее сбываются. Но при этом любой страх выдает скрытое желание. То есть, если куча людей беспокоится по поводу конца света, Это значит, что столько же людей его и хочет. То есть человек, который беспокоится по поводу конца света, хочет, чтобы вот этот мир, в котором все фальшиво, в котором он никто, чтобы этот мир или смыло куда-нибудь, или чтобы на него упал астероид, в общем, чтобы этот мир исчез. И тут же есть надежда на начало новой эры, на возникновение нового мира, в котором этот человек будет кем-то. Причем ему самому для этого делать ничего и не придется, и не придется даже спасаться самому. Как сказал кто-то в одной телепрограмме о конце света, ковчег с праведником найдется обязательно. И, по всей видимости, этот самый праведник должен не только спасти, но и построить этот самый правильный и справедливый мир. Получается мечта о том, что старый мир сам собой сгинет и сам собой появится новый. То есть обычная мечта пьяницы, свалившегося под стол. И конец света в этом случае всего лишь отключение сознания. Лично я не принимаю всерьез всякие пророчества, когда называются и вот именно конкретные даты. И вспоминается известная фраза Михаила Задорнова. В каждой газете предсказывают «завтра будет конец света», и при этом тут же печатают программу на следующую неделю. В нашем случае программу тоже уже напечатали. Поэтому в ближайшие дни беспокоиться, я думаю, не о чем. Спасибо. Я из города Челябинска, который по-прежнему стоит и никуда не исчез. Конечно. Причем у меня есть тайное подозрение. И в этом самое страшное, что праведником считает себя каждый. Всем интересен конец света. И вместе с тем никому лично он почему-то не относится. Здравствуйте, Марина. Алло. Город Саратов есть у нас? Здравствуйте. Слушаем вас. Да-да-да, алло. Да-да, слушаю вас. Да. Алло, я хотела бы немножко высказать то, что я думаю по поводу конца света. Говорите. Хотела сказать следующее. Вот предшествующая девушка говорила о том, что люди думают глобальными категориями. Кризис, тяжелый строй и так далее, скорее бы он сгинул. Я думаю, что это не так. Простой человек не думает столь такими сложными категориями. А интерес к концу света, скорее всего, вызывается несколько другими чувствами. Дело в том, что конец света, понять, что это такое, может только человек, уже немного поживший. Дети не понимают, что такое конец света. Почему? Поговорить с любым ребенком. Что такое конец света? Спросите его ребенка. Он засмеется и скажет, что, ну, какую-нибудь ерунду вам ответит. Дело в том, что дети не знают, что такое смерть. Они не понимают ее. Ребенок, если умирает в семье бабушка, дедушка или кто-то из близких, он не понимает смысла и трагедии вот этого обстоятельства смерти человека. А тем более о какого-то чужого человека, об этом речи даже нет, близкого человека. Ребенок не понимает вот этой глубины трагедии. А глубина заключается даже не в самой смерти, а в том, что ты теряешь то, что было. Вот чувство потери – это самое страшное. То, что есть в смерти, оно заключается в том, что человек чувствует себя вот обездоленным этой потерей. И каждый человек понимает, что вот эта боль, которую ты испытываешь при смерти близкого человека, она в сущности будет как бы и при смерти тебя. Однако когда умирает близкий человек, это особенно сильно ощущается. Вот ничего не меняется в жизни. Умирает близкий человек, но мир не останавливается. Не падают дома, не разверзаются недра, не обрушивается небо. И люди не рвут на себе волосы. Все живут своей обычной жизнью. Ничего не меняется. И от этого чувство потери самое... Ну, оно становится невероятно тяжелым, понимаете? И когда человек видит, что смерть, по сути дела, ничего не меняет вокруг, отдельно взятого индивидуума, смерть я имею в виду, кажется проще умереть всем. Тогда, понимаете, ну, не так обидно. Спасибо когда большое. Рушится все, умирает все вокруг, ничего не остается. Спасибо большое, Марин. Ну, просто я... Для меня-то есть только один в этом во всем важнейший вопрос. Вот сегодня две пожилые дамы разговаривали в метро. Одна сказала... В московском, разумеется, одна сказала другой: «Эх, черт! Жалко, что конца света не случилось. Тогда бы все эти сволочи сдохли». Милая такая дама, интеллигентная. Я подумал, что она что-то такое самое главное выражает. «Все умрут, а я останусь». Знакомая фраза. Это какие-то мои ощущения от нынешнего ожидания апокалипсиса. Что-то такое в нем есть, в этом ожидании, изумительно мстительное. Самое главное, не то, что я умру вместе с остальными, а то, что, в общем-то, настанет всеобщая справедливость, поскольку действительно смерть уравняет всех. Только вот зачем это страшное уравнивание человеку нужно? Все равно ведь мы же так и не ответили этот вопрос. Представляете, какое жуткое мстительное чувство вот это? Все умрут, а я останусь. Или, ну и пусть я умру. Лишь бы умерли вот эти сволочи. Ну, давайте все-таки еще одну музыкальную паузу сделаем. Добрый вечер. Вы знаете, на мой невежественный, может быть, я невежественный человек, и не читала ни Нострадамуса, ни других пророков. Честное слово, Наталья, вы знаете, в этом смысле вежественных людей, я думаю, просто не бывает. Ага, извините. Ну, мне просто, знаете, кажется, что в нашем современном, образованном, где-то продвинутом обществе так много уделяют внимания этому вопросу, Я не знаю, насколько это важно. Столько много жизненных проблем, которые вы поднимаете в своих передачах, над которыми стоит подумать, и которые мы можем отчасти где-то изменить, либо в себе, либо в обществе, что вот этот вот вопрос, который так бурно муссируется и на передачах телевидения, и радиовещания... Понятно, понятно мысль. Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья. Ну, вообще-то, я принадлежу к числу тех людей, которые убеждены, что проблема в том, что конец света, конечно же, может организовать себе только сам человек. Ну, до того, как солнце остынет. Поэтому только нашими усилиями можно как-то этого самого конца света и избежать. Поэтому тема эта, на мой взгляд, крайне актуальная, во всяком случае, для психологии. Актуальнейшая тема. Еще одна Наталья есть у нас в эфире. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Да, Александр Геннадьевич, добрый вечер. Тема очень актуальна. Почему она действительно актуальна? Вот я скажу, именно вот вы сейчас прям последние слова сказали, как предпосылку. Потому что вот вы сказали некоторое время назад, что вот все меняют себя праведниками. На самом деле я вам могу сказать, что люди, наверное, какие-то думающие, рефлексирующие, живущие сейчас, здесь сейчас, во всяком случае, я вот знакома с этими настроениями и отчасти сама пребываю в нем, что отнюдь это не так. Хотелось, может быть, чтобы он получился, потому что, мы грешили, чувство вины, скелеты в шкафу, вот все что угодно, да, то, что вот тебя разбирает изнутри, если ты не просто пребываешь на этой земле, а живешь какими-то такими вещами, понимаете? Вот поэтому вы сказали, что это психологический вопрос, конечно, он психологически больше, и только сам человек себе может конец света устроить. Конечно, это вот девушка молодая из Челябинска, которая глобальными категориями, да, размышляла. Может быть, она еще способна на это. Я этот конец света, якобы, да, дескать, вот этот конец света рассматривал, конечно, только для себя в каком-то преломлении внутреннем, да. Что вот как жить, да? Как вообще дальше жить и как быть? Вообще, правда, Наташ, конец света сегодня. Такой маленький Новый год. А что мы будем делать после конца света? Это в действительности очень важный разговор. Спасибо вам огромное. Вы абсолютно точны. Я хочу сказать, что у Юнга, о котором мы недавно говорили, есть такое замечательное словечко «инфляция». Вообще слово «инфляция» обозначает пузырь. Да, вздутый, раздутый. Инфляция – это вздутые, взвинченные цены в экономике. А в психологии это вздутая и взвинченная претензия личности. Я прав, все остальные нет. Я живу, все остальные нужны только для того, чтобы я жил хорошо. Ну, как бы человек принимает на себя функции Бога. И тут же начинает слегка путаться, в чувстве вины, в том, что он вроде бы как Бог, а изменить все равно ничего не может, хотя вроде бы все знает, и все умеет, и все понимает, и вообще ему умных разговоров слушать не надо, потому что и так все ясно. Вот когда очень сильны, когда общество состоит из большого числа личностей, находящихся в состоянии инфляции, вдруг начинают расти апокалиптические ожидания. Что это такое, откуда они берутся? Да, на мой взгляд, они возникают предельно просто. Они возникают от того, что человек... Они возникают оттуда же, откуда возникает фраза «Будьте проще, и люди к вам потянутся». В мире все настолько... Я же прав? не я, я говорю не о ведущем программе докторе Данилине, а о размышлениях современного человека. Ну, я же во всем прав, я же знаю, как жить. А жизнь течет как-то не так, неправильно. Ее надо упростить, сделать проще. В общем, как во время любой революции, разве нет, сделать проще, это, в общем, стереть и начать сначала. Отсюда возникает вот это чувство, что я и буду тем самым праведником. Ну, мне же должно повезти, потому что я прав. Это очень древнее ожидание, потому что в древнейших религиях человечества, в Упанишадах, в частности, описаны, да, большие циклы существования человеческого. В общем-то, миф, лежащий в основе любой религии, универсален. Сначала Бог жертвует собой, а потом он превращается во множественность. Один из китайских патриархов, Фадзя, описывал это в виде числового ряда. Вначале единица, а потом образуется множество чисел, целых чисел имеется в виду. Но в основе каждого числа лежит та же единица, все просто. И для того, чтобы стало все понятно, весь этот, все это множество надо отменить, стереть, вернуть к единице. На самом деле мы чувствуем, что мы мучительно запутались. Это ведь неплохое чувство, что каждый из нас чувствует эту единицу или Бога в себе самом. Надо только вытереть вот это число «только». Только я имею право на существование. В мире существует только моя единица, а всех остальных можно стереть. Вот если человек начнет это понимать, хоть как-то чувствовать, то тогда, возможно, нам с вами, во всяком случае, при нашей жизни апокалипсиса удастся избежать. Ведь если человек хочет, чтобы все умерли для того, чтобы настала справедливость, и не интересуется, когда же наступит эта справедливость, эта смерть всех остальных, то мы начинаем питаться ненавистью, не чувствуя, что вот эта самая единица, которая лежит в основе множественности, по-прежнему находится в душах каждого человека. И что не может быть так, чтобы вот все умерли, а я остался. Ерундовый ли этот вопрос? Нет, он не ерундовый, он главный. Он лежит где-то в самой основе человеческого бытия. Все же ведь очень просто. Или мы любим друг друга, или, по крайней мере, учимся это делать, или стремительно приближаемся к апокалипсису по той простой причине, что есть только одна альтернатива – друг друга ненавидеть и уничтожать, призывая апокалипсис на головы всех остальных, кроме себя самого. Вот такая у меня получается арифметика. Ну, а следующая передача у нас будет уже после католического Рождества. Я предлагаю, знаете, о чем поговорить? Поговорить о том, о чем поговорить. Впереди нас ждут длинные праздники. Давайте поговорим, о чем мы собираемся в эти праздники с детьми говорить. Какие могут быть темы для разговоров между нами? О чем мы чаще всего сегодня говорим в наших семьях и о чем нам бы говорить хотелось? Потому что, по-моему, Мы уже забыли, что же все-таки значит хороший человеческий разговор. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Hold me.